Глава 11. Прежде чем Уорд успел сообразить, что делать, дверь ванной открылась. Анна убрала волосы с лица и смыла остатки макияжа. На ней были джинсы и свитер, скрывающие больше, чем демонстрировали, только намекая на то, что под ними восхитительное тело. Уорд смотрел на нее и не понимал, как он мог не заметить, что она была девственницей? Она загнала все эмоции, разрывавшие ее, когда метнулась в ванную, под строгий контроль и выглядела, как в день их встречи, подозрительной и сдержанной. Ей хватило одного взгляда на него, чтобы понять, в каком он состоянии. Она сердито нахмурилась, словно прочтя все мысли, терзавшие его, пока она одевалась. «Прекрати себя терзать!» – пробормотала она, выходя из спальни. «Терзать?» – он прошел за ней на кухню. «Ты наверняка снова и снова прокручиваешь все в голове, думая, что ты сделал не так, или что тебе следовало догадаться раньше, или...» «Достаточно!» – он развернул ее к себе. Она была абсолютно права, но это не значило, что он хотел выслушивать все это. «Если ты так хорошо меня знаешь, сможешь сама догадаться, почему я, как ты сказала, терзаю себя». «На самом деле нет, если честно». Она на мгновение смутилась, а потом пожала плечами. «Признаться, я думала, что ты не заметишь». «Поверь мне, мужчины замечают такие вещи. Как это вообще пришло тебе в голову?» «Я думала, что у тебя было столько женщин, что ты...» «Что я настолько неразборчив, что не замечу?» «Нет, ты просто...» «Слишком зациклен на себе? Думаю только о своем удовольствии? Что?» Он злился все сильнее. «При чем тут вообще ты? Это я была девственницей. Почему бы тебе не смириться с тем, что произошло, если для меня это не важно?» «Я не могу!» «Почему?» Она прищурилась и вскинула голову. «Что бы изменилось, если бы ты знал?» Он хотел ответить, но она снова уверенно заговорила. «Ты был бы более чувствителен, внимателен к моим желаниям, заставил бы меня кончить 3 или 4 раза вместо жалких 2?» «Хватит!» Раздраженно бросил он. Она изогнула бровь. «А то что?» «Давай не будем об этом». Он отошел от нее, пока не натворил чего-нибудь еще, о чем потом пожалеет. «Послушай, я не хотела обидеть тебя». «Тогда чего ты хотела?» «Я просто не хотела, чтобы это было важно». Она говорила медленно, взвешивая каждое слово. «Но это важно. Сколько тебе лет? 26? 27?» 27, пробормотала она, избегая его взгляда. «Никто не хранит девственность до 27 лет без причины, особенно такие красивые и полные жизни девушки, как ты». Она взглянула на него, словно это была грубость, а не комплимент. «Моя внешность не имеет никакого отношения к делу. У меня была куча возможностей лишиться девственности». «Об этом я и говорю. Все дело в моем воспитании». Она подошла к окну. «С 12 лет мама вбивала мне в голову мысль, что нельзя путаться с мальчиками, спать с ними, даже просто встречаться. Если я влюблюсь и пущу кого-то в свою постель, к 20 годам мне придется выйти замуж, потому что я залечу. Так случается со всеми бедными латиноамериканками в Южной Калифорнии». Она стояла к нему спиной, но он чувствовал ее напряжение, слышал его в ее голосе. Она как будто повторяла заученное наизусть. «А если это все случится, мне конец. Я никогда не выберусь наверх. Единственный способ избежать этого – держаться подальше от мужчин. И к тому времени, как я достигла того, чего хотела, я была самой старой девственницей в Лос-Анджелесе. Мужчинам, как правило, не нравилось, что с такой карьерой я не прыгаю к ним в постель на первом свидании». «Ты чего-то не договариваешь». Она удивленно посмотрела на него и покачала головой. «Может, все-таки расскажешь?» «Просто очередной актер, который испортил мне жизнь, не добившись меня». «Кто?» – резко спросил он. «Это не важно». «Это важно». «Как ему найти и уничтожить эту тварь, если он не будет знать его имени?» «Кто это был?» Она прищурилась, глядя на него. «Ты ведь это просто так не оставишь, верно?» «Оставлю, только скажи, кто это?» «Ридли Синклер», – Уорд выругался. «Ридли Синклер, якобы счастливо женатый на любви всей своей жизни, оказывается подлый мерзавец». «Я убью его», – пробормотал Уорд. Анна сердито улыбнулась. «Пожалуйста, не надо». «Из-за него ты уехала из Голливуда». Еще одна часть головоломки встала на место. «Не только из-за него». «Были и другие?» «Это не важно», – воскликнула она. «Важно только то, что теперь у меня есть работа, которую я люблю». И все-таки ей до сих пор было не по себе от домогательств Синклера. Уорд чувствовал это. Из-за этого она и Уорду полностью не доверяла и, может быть, никогда не сможет. Теперь понятно, почему она сбежала с вечера. Наверняка услышала слова Синклера. Уорд подошел к ней и бережно прижал к себе. «Прости, это не твоя вина». «Но это я притащил тебя на вечер». «Я могла и отказаться идти». «Думаю, тебе было бы нелегко сделать это». «И все-таки я могла, если бы действительно не хотела идти. Я просто не думала, что будет так тяжело». «В следующий раз просто поговори со мной. Ты ведь не одна». «Не одна?» Ее голос звучал так неуверенно, что он вздрогнул. «Да», – твердо сказал он. Она помедлила и кивнула. Он прижал ее к себе, она потянулась к его губам, и он с изумлением понял, что снова хочет ее. Он не был уверен, что она готова ко второму раунду, и через пару минут мягко отстранился. «Мы вернемся к этому через день-другой». «Но...» «Никаких «но». Отвыкай получать все, что угодно, по первому требованию». Она нехотя кивнула. «Сейчас мы оба отдохнем, а чуть позже увидимся. И наши отношения больше не секрет». «Я не могу...» «Я серьезно. Мне надоело прятаться». «Я имела в виду, что не смогу встретиться с тобой днем. Я обедаю с родителями в 2. Мы можем увидеться после обеда?» Он почти не колебался. «А я могу пойти с тобой?» «Ты шутишь!» «С чего ты взяла?» «С чего бы тебе хотеть обедать с мексиканской парой средних лет?» «Они твои родители. Если они не против, я хочу присутствовать». Она сдалась почти без сопротивления. «Ладно, можешь прийти, но я тебя предупредила». Возвращаясь к себе, Уорд все еще не мог отбросить неуютное чувство, что если бы Анна сказала ему о своей девственности, все было бы по-другому. Однако постепенно он пришел к тому же выводу, что и она. Ничего бы не изменилось. Он просто хотел, чтобы это что-то значило для нее, потому что было важно для него. План Анны спокойно представить Уорда семье удался настолько же, насколько сбылась надежда, что он не заметит, что она девственница. «Мы все еще можем пойти в кино», – предложила она, когда он появился на ее пороге. «Нет». Он помог ей сесть в машину. «Учитывая твои отношения с Голливудом, вряд ли ты сможешь расслабиться. К тому же они тебя ждут». «Они переживут. Я не каждые выходные езжу к ним». На самом деле она обедала с ними каждое воскресенье, но не отважилась признаться ему в этом. Уорд покачал головой. «Мне очень хочется познакомиться с ними». Он удивился, когда она рассказала ему, куда ехать. «Я думал, они по-прежнему живут в особняке Уортов». «Да», – неохотно ответила Анна. Но когда они узнали, что я буду не одна, они решили, что простого семейного обеда будет недостаточно. Поэтому мы едем к моему дяде Хулио. Уорд очаровательно улыбнулся. Они мои поклонники? Нет, они едва ли слышали о тебе, но ты первый парень, которого я привожу домой. Этого достаточно, чтобы они встали на уши. Он услышал ужас в ее голосе и спросил, чего конкретно мне ждать. Она выдохнула, решив, что честность – лучшая политика, и сказала: «Огромную вечеринку человек на 30-40». Его смех был немного нервным. И правильно, нервничать стоило. По-моему, ты говорила, что у тебя маленькая семья. Да, нас всего трое, я и родители. Плюс 10 дядюшек и тетушек, только в Штатах, в пределах досягаемости. У меня где-то 30 двоюродных братьев и сестер, не считая их жен и мужей. Он присвистнул. А дети? Когда идешь по комнате, смотри под ноги, чтобы не наступить на кого-нибудь. Она, наконец, решилась посмотреть на него. Ни шока, ни ужаса на его лице не было. «Мы пока еще можем все отменить». «Нет», – он озорно подмигнул ей. Она показала ему дорогу. «Здания здесь были чуть больше, чем дом Анны, и проще, и построены в ту эпоху, когда жилища окружали большими тенистыми садами. Они были совсем не похожи ни на один из домов Уорда. Но Анне почему-то показалось, что ему здесь нравится. Она уже поняла, что он ценил уют выше, чем богатое убранство, и хорошую еду выше, чем вычурную обстановку. А если и было что-то, что ее большая семья делала хорошо, так это была готовка». Машина свернула на нужную улицу, и Анна сказала: «Последний шанс отступить». «Ни за что!» – он широко ухмыльнулся. «Я хочу видеть то, из-за чего ты так нервничаешь». Она не успела ничего возразить, так как он оставил машину у обочины почти за квартал от дома ее дяди, потому что ближе свободных мест не было. Уже отсюда были слышны звуки приготовлений. На лужайке дети играли в футбол, несколько ребят постарше расположились на крыльце и лениво взирали оттуда. Где-то играла музыка и чувствовался запах дыма. Кто-то уже разжигал гриль. В любой другой день все это наполнило бы сердце Анны радостью, но сейчас это только щекотало нервы. Она не боялась, что Уорд станет заноситься перед ее родственниками. Ее тревожило, как ее родственники примут его. У нее не со всеми были близкие отношения, и они могли подумать, что она хвастается, приведя на семейный ужин звезду. И еще ей казалось, что этот день – поворотный момент их отношений, и эта перемена будет еще важнее, чем то, что случилось ночью. Тогда она просто пустила его в свою постель. Сейчас она действительно впускала его в свою жизнь. Анна так и не расслабилась, а Уорд уже не мог веселиться, когда не было весело ей. Нильда, мать Анны, сердечно приветствовала его. Если бы Анна не предупредила его, что никогда раньше не приводила в дом мужчин, его напугал бы ее счастливый взгляд и объятье, такое крепкое, что он чуть не задохнулся. «А я предупреждала», – пробормотала Анна, когда его отпустили. Хуан, отец Анны, был более сдержан. Седой лысеющий человечек держал себя со старомодным достоинством. Он крепко пожал Уорду руку, и тот понял, что к нему присматриваются. Почему-то ему казалось, что его слава и богатство ничего здесь не значат. «Моя Анна», – Хуан говорил с сильным акцентом, стоя совсем рядом с Уордом, чтобы никто, кроме него, не услышал. «Как роза, нежная и прекрасная». Но у розы острые шипы. Так просто ее не сорвешь. Если не будешь аккуратен, либо сам исколешься, либо повредишь цветок. Понял? Уорд кивнул. Да, сэр. Хуан внимательно посмотрел на него и одобрительно похлопал по руке. Ну, пойдем, выпьем пиво. В следующие несколько часов Уорд не видел Анну. Хуан водил его по дому, знакомил со всеми. Мужчины собрались на заднем дворе, а женщины на кухне. Было удивительно тепло для февраля, и холодное пиво под раскидистым деревом авокадо шло очень хорошо. Дети играли на лужайке, а родители то и дело отгоняли их от гриля. Кто-то вынес радио на улицу, и в воздухе витали веселые мелодии. Сравнивая это радостное собрание со вчерашним официозным мероприятием, Уорд еще лучше понял, почему Анна не хотела идти. Ему только не нравилось, что она не выглядела веселой. Она много разговаривала с родными, но он уже умел читать по ее позе. Она была напряжена, как будто не вписывалась в привычное окружение и боялась, что кто-нибудь заметит это. Был только один человек, чувствовавший себя еще менее комфортно, чем Анна – Рики. Уорд был удивлен, но не шокирован, заметив его среди детей постарше. Он подошел, поздоровался, познакомился с его матерью. Едва увидев Рики, Уорд понял, что мальчишка – крепкий орешек. Но Рики любил музыку, да и сам Уорд в его возрасте был не лучше. Когда мать Рики, Лена, ушла зачем-то в дом, мальчик серьезно посмотрел на Уорда. «Значит, ты встречаешься с моей кузиной?» «Вроде того». «Мы не часто ее видим, но смотри, не обижай ее». Уорд удивленно посмотрел на него. Он был маленький и щуплый, но готов был хоть сейчас броситься в бой за Анну. «Это официальное предупреждение?» Уорд очень старался не смеяться. Рики вскинул голову, как будто подозревал, что Уорд насмехается над ним. «Не обижай ее», — повторил он. Похоже, это упрямое выражение было семейной чертой. «Ей повезло, что у нее такая семья», — серьезно сказал Уорд. «Надеюсь, она это понимает. И ты тоже». Он не лукавил. Семья Анны могла быть бедной, но это с лихвой окупалось их чудесными отношениями. У Уорда не было большой семьи, но уже через несколько часов после приезда он почувствовал, как ему здесь хорошо. Он привязался к ним почти так же сильно, как к Анне. Уорд заметил, что Анна, привстав на цыпочки, смотрит на него поверх голов, спрашивая взглядом, все ли у него хорошо, и не надо ли его спасать? Он улыбнулся и помахал ей. Она нахмурилась и отошла, и он пожалел, что не позвал ее к себе. Он уже соскучился по ней. И в эту же минуту понял, как тщетны были все его попытки держаться от нее подальше. Он должен был понять это в тот вечер, когда застукал ее смотрящей передачу про него. Она так мастерски разобрала завалы в его душе. Она понимала его лучше, чем он сам. Прошлая ночь доказала, как глубоко он вляпался. Когда она спокойно встала с кровати, он чуть не разрыдался. И если это не показатель, то он не знал, что. И если добавить сюда то, что он уже перезнакомился со всеми членами ее огромной семьи, и все еще не хочет сбежать от нее, Уорд влюбился. И это было ужасно, потому что она, совершенно очевидно, не любила его. И даже если ей казалось, что это так, долго эта иллюзия не продержится. Она скоро все поймет про него. Если бы он был сильнее, он дождался бы, пока она сама уйдет. Но у него не было сил пережить еще одну потерю. Значит, надо уйти самому. И чем скорее, тем лучше.